Твой магазин? Вижу его. Огромный страстный фаламитатор. Он был бриллиантовый с сережками. И сиял очень ярко-ярко. Я схватила все, надевала на горшок. Stop.